Глава 9. Аукцион. Чтобы держаться от Виктора Эскаланта подальше, необходимо как минимум переехать в другой город. Так как это было пока невозможно, я была вынуждена всячески избегать его. После того ужина я поговорила с тетушкой и объяснила ей истинные причины своего поведения, естественно, умолчав о самом интимном и глупом с моей стороны поступке. Как всегда, тетка встала на мою сторону и пообещала в очередной раз не устраивать мне никаких смотрин. Не скрою, мне было приятно слышать, как она словесно пинает Эскаланта. Но не об этом речь. На следующий день я отправилась на давно запланированное мероприятие. Это был благотворительный аукцион, где лотом выступали девушки, вернее, их время и общество. Желающие поужинать в том же ресторане, в котором проходил данный аукцион, должны были заплатить за компанию понравившейся сеньориты. А все вырученные деньги пойдут на благоустройство детской больницы. Интригующим моментом был обязательный дресс-код. Женщины в вечерних платьях, а мужчины в смокингах и в масках. Мы с Мари принимали участие в этом мероприятии. Меня удалось уговорить только благой целью данного аукциона, а моя подруга, в общем, уговаривала меня в основном она. Адриан также собирался присутствовать, его мать и моя тетя были одними из организаторов. Приглашены были только, так сказать, свои, и многие уже договорились о том, кто кого купит, чтобы не остаться в нежелательной компании на вечер. Меня, кстати, должен был выкупить Эйд, а Мари предвкушала огромные торги за свое общество. Подруга была в фиолетовом платье с двойной юбкой, сверху длинная, а в разрезах видна короткая почти до неприличия. Я выбрала молочного цвета облегающее платье до колен. Волосы пришлось уложить в легкие локоны, все-таки непростой же выход в свет. На аукционе было много вкусных напитков и легкой закуски. Приглашенные в ожидании начала расположились на первом этаже ресторана. Здесь же были выставлены фото участниц. Так, словно мы находились на картинной выставке. Сцена, где выступали музыкальные исполнители, была подготовлена к проведению торгов. Очень много журналистов с фото- и видеосъемками сновали в поисках очередной жертвы интервью. Я с удивлением отметила, что среди присутствующих много знакомых лиц из университета. Разумеется, те, чьи доходы позволяли здесь находиться. Амалия Ривас также присутствовала. Я с отвращением смотрела, как она позирует фотографом в своем блестящем мини-платье под цвет золота. Как же вульгарно и безвкусно. Мы стояли в компании университетских знакомых и обсуждали появление нашего местного плейбоя Маркуса Торра. В УБ он был очень популярным парнем. Золотой мальчик, по которому вздыхало большинство девушек из университета. Лично я считала его занудой, обладающим на редкость дурным и женственным стилем. Я готова была поспорить, что полочка в его ванной комнате заполнена косметикой больше, чем моя. Разве парню это к лицу? Но тут на арену вышла троица ребят, которая, особо не напрягаясь, подрывала уверенность и авторитет мужчин, подобных Маркусу. Ксавьер, Хоакин, ну и, конечно же, Виктор Эскалант вальяжно входили в зал. Трое красавцев в черных костюмах и атласных масках на лицах. И как ему это удавалось? Стоит Эскаланту появиться в зале, как почти все внимание было обращено к его персоне. «Он — аморальный бабник и лжец», — твердила я постоянно себе, как заклинание против его чар. Но это слабо помогало. Я неотрывно смотрела, как он ленивой медленной походкой спускается в зал, облаченный в черный смокинг с тонким галстуком. Его безупречные черты лица маска только украсила. Не узнать Эскаланта было невозможно. Он взял бокал с разноса возникшего рядом официанта, пригубив напиток, негодяй обвел взглядом зал. Мое дыхание предательски участилось, когда вспомнила о том, как этими губами он целовал меня. Я не успела отвести глаза. И снова попалась за бесстыдным занятием. Его рот растянулся в красивую улыбку, и он сделал жест рукой с бокалом, давая понять, что мысленно провозглашает тост за меня. Я коротко кивнула и поспешно отвела взгляд, чувствуя, что краснею и часто дышу. И тут я заметила стоящую неподалеку Амалию, которая наблюдала за нашим безмолвным приветствием. По ее ненавистной гримасе, изрядно испортившей ее красивое лицо, она дала понять, что ревнует меня к своему любовнику. Мне стало не по себе. Я словно проглотила горькую микстуру. Чувство вины посетило меня. Она, безусловно, любит его. А я флиртовала и бесстыдно целовалась с ним. Она жертвует всем ради него — честью, семьей, благополучием. Мне было жаль ее. А его я еще сильнее возненавидела. Мысли об Амалии придали мне сил в сражении со своим сердцем. Разум победил. И я больше не глядела в толпу, дабы не словить взгляд негодяя и его жертвы. Так, в неприятных раздумьях, которые изрядно подпортили мне вечер, я стояла в окружении привычной компании и совсем не участвовала в беседе. Прошло всего несколько минут после обмена взглядами с Эскалантом и Амалией, как объявили о начале аукциона. У меня было нехорошее предчувствие, пока я стояла среди девушек, ожидая своей очереди. Начальной ставкой были 500 евро. Те, которые уже купили себе компанию, отправлялись на второй этаж ресторана, чтобы поужинать со своей покупкой. Пока за максимальную сумму в 5000 евро было продано общество Марии, парню которого я не узнала. Амалия также принимала участие. Ее купил рогоносец-жених за 1500. Она явно ожидала борьбы за свою компанию. Эскалант огорчил ее, очевидно. Дошла очередь до меня. И я сжала в руке свой мобильный с номером Эйда наготове. Я предчувствовала, что Эскалант будет пытаться купить меня, но готова была влезть в долги, лишь бы это ему не удалось, тем более что деньги я потрачу не зря. Деткам они нужнее. «Очаровательная Злата Бронских подарит вам свое общество», порадуют не только своей изумительной внешностью, но и увлекательной беседой. Ведь девушка – перспективная студентка одного из лучших университетов Европы. Распекался ведущий аукциона, пока я шла в центр сцены с вялой улыбкой на губах. Итак, начальная ставка неизменна – 500 евро. «О, есть молодой человек под номером 5. Кто больше?» Я нашла свой счастливый 5-й номер. Адриан подмигнул мне, держа табличку с этой цифрой. 5000! Лениво протянул Эскалант, подняв табличку с номером 13. О, как неожиданно! Подумала я, решив, что номер с тремя шестерками для него был бы уместнее. Итак, воодушевился аукционист. 5000! Раз! Есть! 5500 евро! Номер 5! 7000! Выкрикнул Эскалант. Вот негодяй. Я скинула гудок Эйду, давая понять, что занимаю у него. Ведь договор был о 7000, которые он может потратить. Теперь все, что сверху, моя забота. Тут же Адриан поднял табличку. 7500! Раз! Азартно кричал ведущий. 15000! Черт! Не сдержалась я, и на меня осуждающе глянул владыка молотка. Я виновато улыбнулась. «Извините». 15000! Раз!» — продолжил тот. Я посмотрела на Эйда, тот развел руками. 15000! Два!» 15500! Номер 16!» Я дернула головой в сторону поднятой таблички. «Что за бред?» «Это Маркус, метросексуал. Не могла поверить своим глазам». 30000! Невозмутимо провозгласил Виктор Эскалант, и по залу пронесся изумленный возглас. Аукционист вытер пот со лба белоснежным платком и продолжил размахивать своим молотком, пока я в уме пыталась перевести эти деньги в те, что в ходу на моей родине. «Тридцать тысяч три!» — выдохнул тот и стукнул молотком. «Ужин в компании изящной синьориты Бронских достается молодому человеку под номером 13 всего за 30 тысяч евро». В зале раздались аплодисменты, и я, сбитая с толку цифрой, которая сложилась у меня в голове, пошла навстречу к Виктору Эскаланту. Он уже ждал меня у ступенек сцены с довольной улыбкой на лице. Его глаза откровенно шарили по мне. Я испытывала бурю эмоций, злость, изумление и негодование от того, что придется терпеть его фамильярные выходки в течение всего вечера. Но это ради детей. И я должна гордиться тем, что он потратил такую сумму отцовских денег не на предмет бесполезной роскоши или примитивно на прожигание жизни. Пусть он и преследовал похабные цели. Я отказалась от подданной им руки и отшатнулась, когда он попытался поцеловать меня в щеку. «Эй, ты купил только мое общество, а с этим тебе придется обращаться к девушкам иной категории». Его глаза сузились, поблескивая черным огнем сквозь прорези в маске. «Ты что такая дерзкая?» «Еще не поздно вернуть деньги», — съязвила я, отходя на безопасное расстояние от него. «Этот аромат... Что за духи он использует?» «Вы позволите вас сфотографировать?» — налетели репортеры, словно коршуны. Я улыбнулась без особого энтузиазма, в отличие от Эскаланта. Тот не только разрешил щелкать фотокамерами, обняв меня за талию, но и дал короткое интервью. «Что вы чувствуете, добыв самую крупную сумму для детской больницы?» Любезно улыбаясь, спросила тележурналист в деловом костюме с ярко-красной помадой. «Счастье!» — неуверенно пожала плечами я, остро ощущая руку Виктора на своем теле. «О, ну, конечно же, ведь вам повезло вдвойне. Благое дело и компания одного из завидных женихов Испании», защебетала ведущая, чрезмерно порхая ресницами, из-под которых она бросала тоскливый взгляд на Эскаланта. Я разозлилась. «Думаю, ему повезло больше». Я ткнула большим пальцем вверх. «Когда там будут подсчитывать его благой поступок, зачтут вместо двух проступков завидного жениха». Я не договорила всю мысль, так как Эскалан дернул меня к себе, отстраняя от микрофона, а в толпе репортеров послышались смешки. Протянула все еще улыбающаяся журналистка. «Извините, нам пора. Время ограничено», — сухо молвил тот, и представители прессы стали расходиться. «Я в туалет», — буркнула я, когда он посмотрел на меня. Не дожидаясь ответа Эскаланта, я обошла его. Он похотливо облизал губы, провожая меня взглядом, чуть обернувшись. «Поменьше азарта в глазах, малыш», — раздался голос баронессы Торрес. Эскалант чуть вздрогнул, увидев на моем месте возникшую Тессу. «Баронесса?» Эскалант почтенно склонил голову. «Значит так, красавчик, эта девочка для меня как дочь, единственная и горячо любимая. И если с ее глаз прольется хоть одна слезинка из-за тебя, молодой человек, мне придется пустить в ход тяжелую артиллерию. Ты ведь военный и знаешь о силе действия этого оружия, так ведь?» «Вы угрожаете мне?» — вскинул брови Эскалант. Тесса Торрес рассмеялась. «Мальчик мой, мы в разных весовых категориях. Тебе нужно еще подрасти, чтобы добиться от меня угроз». «При всем уважении, я еще не закончила». Тесса жестом руки, достойным королевы, остановила его на полуслове. «Учти, я очень хорошо знаю твою мать, женщину классических нравов. Я думаю, вы в курсе, какие методы наказания она использует». «Неоднократно участвовал», — кивнул тот. И уже уходя, добавила. «Хоть ты и вымахал таким красавцем в моих глазах, ты все тот же мальчуган, бегающий по гостиной в одних подгузниках». Хлопнув его по плечу, Тесса удалилась. Тем временем я вошла в одну из пустынных кабинок дамской комнаты, не переставая бурчать себе под нос ругательство на родном языке. Испанский был не настолько богат подобного рода лексикой. Послышались звуки быстрых шагов, которые приближались к туалету. Потом резко открылась дверь, и в комнату ворвались, судя по голосам и цокающим звукам шпилек, две девушки. Одна из них рыдала, и я, кажется, стала узнавать ее голос. «Он не любит меня, понимаешь?» — истерила Амалия. Я поддалась порыву и совершила еще один бесстыдный поступок. Встав на унитаз, я прильнула к двери кабинки, чтобы лучше слышать. «Как же так, милая?» Второй голос звучал успокаивающе и сквозил сочувствующими нотками. «Он сам мне это сказал». «Но ты же говорила, что вы помирились после того свидания в пляжном домике». «Я так думала, хотела в это верить, даже когда он отказался от меня». «Как отказался?» — ахнула незнакомка. «Так, Кити, между нами ничего не было. Он впервые пренебрег мною». «Значит, он говорил мне правду. Она его преследовала. Эскалант не врал мне, черт побери». «Но эта девчонка... Я не верила, но она ему настолько небезразлична. Не верила ему». «Но ведь это ненадолго, милая», — пыталась утешить ее подруга. Я придвинулась ближе и затаила дыхание. «Нет», — истерика Амалии набирала опасные обороты. «Ты же видела его сегодня. Она действительно привлекает его. Он сам на себя не похож. Он влюбился в эту чертову уродину, в эту малолетнюю дурочку». И снова рыдание. «Тише, родная. Пойдем, здесь нас могут увидеть». Голоса стихли за дверью. Теперь я знала больше, чем того хотела. Ее слова звучали у меня в ушах. Я даже забыла, что пришла в туалет. Какое-то воодушевление охватило меня, все мои чувства и эмоции вмиг возбудились. Я трепетала внутри. Что кривить душой? Я была счастлива, услышав то, что втайне от себя желала. Фундамент моих чувств к Виктору был заложен тем вечером.